Виктор Вяткин. «Человек рождается дважды». Книга третья. Магаданское книжное издательство. Магадан. 1989 год. Читает Саша Жукова. Третья книга романа рассказывает о Колыме в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления вплоть до смерти Сталина и последовавшего за ней крушения Дальстроя. Будучи написана в середине 60-х годов, заключительная часть трилогии тогда не была издана, публикуется впервые. Глава первая. Юрий огляделся. Стекла рам затягивала ледяная паутина, и в комнату едва проникал свет холодного дня, отчего кроватка Вадика с привязанным к ней медвежонком казалась особенно сиротливой. Все необходимое было собрано и уложено. Оставалось взять фотографию семьи. Туалетный столик Колосов не трогал до последней минуты. Там было все, как до отъезда Жени, до того, как, получив телеграмму о болезни матери, она с сыном срочно выехала в Ленинград. Новая чай Ургинское управление выделилось из Западного, и его решено было обосновать в 23 километрах от поселка Сусуман. Там, в лучшем случае, можно было рассчитывать на топчан в общежитии. За стеной послышались быстрые шаги, распахнулась дверь. На пороге стоял подтянутый веселый Осипьян. «Ты готов?» «Вижу, вижу, а я уже еду в Никсикан. Надо пораньше, чтобы разобраться, принять сотрудников управления, разместить. Кури!» Он вытащил пачку папирос. «Ты чего, скис, дорогой? Жаль оставлять мастерские? Построим еще лучше». «Да ведь больно, живой от живого. Завод будем строить, настоящий завод. Чай Урья – это 60% всего золота Дальстроя. Понял, дорогой? Там будет и Матвеева со своей больницей, и твой друг Самсонов». «Самсонов? Он же был в разведрайоне». «Хорошее золото открыл. Теперь он начальник нового прииска». Осипьян улыбнулся и взял фотографию. «Женя? А что, выглядит прекрасно. Пузан тоже хорош. Лихой джигит будет». «Все, думаю, не напрасно ли отпустил Женю? Одну». «Правильно сделал. А то бы как Краснов дальше Владивостока не добрался. Говорил ему, не торопись. Пусть новый начальник Дальстроя приглядится. Он ведь не только комиссар государственной безопасности, но и член правительства». «Не послушал. Уж какой лютый был Павлов. И то не дал посадить Краснова, как там ни старался Зорин. А теперь Павлова нет, заболел. Пришел эсминец, увез и все. Кто будет разбираться? А тут еще Зорин выплыл в заместители начальника УНКВД по Дальстрою. Данил Артемович, помните, как все надеялись, что смещение Ежова приведет к изменениям? А может, с началом войны в Европе не до того, как вы считаете?» «Мне некогда считать, работать надо. Вон как Дальстрой размахнулся, от Восточно-Сибирского моря до Яны. Его не заслонит тень комиссара, каким бы он ни был». Осипьян надвинул шапку на самые глаза и собрался уходить. «Данил Артемович, неужто вы боитесь?» – удивился Юрий. «Не боюсь, а сдерживаюсь, понял? Словом, приезжай, а эти разговоры к черту. Зачем оглядываться назад, когда идешь по скользкому бревнышку?» И он вышел. В Никсикан Колосов приехал ночью. Мело. Он вошел в барак, сбросил вещи в угол, стряхнул с одежды снег и подошел к столу, за которым сидел Осипьян. Вокруг стола толпились люди, видимо, сотрудники нового управления. «Бухгалтерия, Румянцев, сколько у тебя человек?» Осипьян склонился над блокнотом. 9 пока. Занимай 4 топчина. Составишь вместе, поместишь 6. Чего улыбаешься? Мало? Больше нет. Кто без места, посылай на прииск в командировку. Понял? Есть в командировку. Бухгалтер уже сдвигал топчины. Производственно-технический. 8 человек. Ничего не поделаешь, интеллигенция.